Наконец началась и кадриль литературы. В городе в последнее время чуть только начинался где-нибудь разговор о предстоящем бале, непременно сейчас же сводили на эту кадриль литературы, и так как никто не мог представить, что это такое, то и возбуждала она непомерное любопытство. Опаснее ничего не могло быть для успеха, и каково же было разочарование. Отворились боковые двери белой залы, до тех пор запертые, и вдруг появилось несколько масок. Публика с жадностью их обступила. Весь буфет до последнего человека разом ввалился в залу. Маски расположились танцевать. Мне удалось протесниться на первый план. И я пристроился как раз сзади Юлии Михайловны, фон Лембке и генерала. Тут подскочил к Юлии Михайловне пропадавший до сих пор Петр Степанович. «Я все в буфете и наблюдаю», — прошептал он с видом виноватого школьника, впрочем, нарочно подделанным, чтобы еще более ее раздразнить. Та вспыхнула от гнева. «Хоть бы теперь-то вы меня не обманывали, наглый человек!» Вырвалось у ней почти громко, так что в публике услышали. Петр Степанович отскочил, чрезвычайно довольный собой. Трудно было бы представить более жалкую, более пошлую, более бездарную и пресную аллегорию, как эта кадриль литературы. Ничего нельзя было придумать менее подходящего к нашей публике, а между тем придумывал ее, говорят, Кармазинов. Правда, устраивал Липутин, советуясь с тем самым хромым учителем, который был на вечере у Вергинского. Но Кармазинов все-таки давал идею и даже сам, говорят, хотел нарядиться и взять какую-то особую и самостоятельную роль.